Глава сороковая. Ко времени их возвращения в доме барона уже был накрыт стол для продолжения знакомства. Колдовала над ним относительно молодая рыжеволосая германка, которую Георг фон Тирбах так и не представил, хотя понятно было, что Роберта, как обращался к ней владелец хутора, чувствовала себя здесь полноправной хозяйкой. Осмотрев этот стол, коньяк, жареная дичь, яичница, Курбатов не только оценил старания и кулинарные способности Роберты, но и понял, что по этому местечку война пока еще не прошлась. И кто знает, возможно, так и не успеет по-настоящему разгуляться здесь. Но прежде чем усадить гостей за стол, старый барон открыл стеклянную дверь и предложил выйти на широкий, сотворенный из дуба балкон. Несколько минут они молча всматривались в руины замка, словно фанатики из лесной антихристианской секты выдалов тайного храма. Их молчание было бессловесной молитвой своему божеству, своим идеям собственной непоколебимости. «Вы, очевидно, часто простаиваете здесь?» — спросил Курбатов. «Возможно, даже слишком. По-моему, это уже давно превратилось в своеобразный ритуал», — кротко объяснил Георг фон Тирбах то, что и так было понятно. «Причем в последнее время я совершаю его трижды в день, вглядываясь причем не столько в руины, сколько в прошедшие над ними века». «Это станет и моим церемониалом», — пообещал оберштурмфюрер фон Тирбах. «Лишь бы представилась возможность вернуться сюда когда-нибудь». «Вернетесь. Коль вы умудрились пройти всю Россию от Китая до польской границы, значит, вернетесь. Это уже судьба». «Мне тоже хотелось бы убедиться, что судьба». «Да, через множество лет вы вот так же выйдете на этот балкон, посмотрите на руины замка и вспомните нашу первую встречу. Она покажется далекой и почти невероятной». «Только смотреть он уже будет не на руины, а на восстановленный замок», — уточнил Курбатов. «Князь, как всегда, прав», — едва заметно улыбнулся Виктор. «Если для восстановления этого родового гнезда понадобится наша помощь, то мы с князем готовы подключиться», — обронил майор фон Бергер, предпочитавший во время визита отмалчиваться. «Скорцени, думаю, будет вам более полезен в данном деле, нежели мы», — заметил Курбатов. «Тем не менее, надеюсь, когда-нибудь мы соберемся у камина Шварцтирбах, чтобы поднять бокалы за рыцарство наших предков и за медленную память о нас самих, их потомков». «Порыв, конечно, прекрасный. Отстроить замок, посидеть у огня. Только почему-то не хотелось бы мне дожить до этих дней», — с грустью произнес старый барон. «Не хотелось бы», — удивился Виктор, — «вам не хотелось бы пройтись по залам возрожденного бурга Шварцтирбах? Или, может быть, я не так понял?» «Нет, не возражаю. Увидеть плоды ваших стараний было бы неплохо. Во времена наполеоновских войн замок выдержал сначала осаду французов, затем войск прусского короля. Он несколько раз горел и сильно пострадал от артиллерийского обстрела. Средств для восстановления у моего прадеда не было. Их хватило всего лишь, чтобы заказать одному архитектору-фортификатору, специалисту, проект реставрации. А в конце 19-го столетия род наш окончательно обеднел, почти разорился». «Но тот реставрационный проект удалось сохранить?» «Удалось, естественно, если только не выяснится, что он не точен или безнадежно устарел. Однако речь сейчас не о нем. Когда замок будет реставрирован, он превратится в обычное, причем недавно отстроенное жилье, потеряв при этом всю свою таинственность. Ту печать времен, святость притаившихся в старых камнях, особенно же родовых, к которым я так привык и где столько раз предавался фантазиям и мечтам». «То есть вы против того, чтобы Шварцтирбах был восстановлен?» Все еще не мог постичь логику мышления старика маньчжурский стрелок фон Тирбах. «Я бы так не сказал, но развалины, в них таится какая-то особая привлекательность, и когда я поднимаюсь к ним, впрочем, чувства, которые рождаются у меня рядом со сторожевой башней, словесно воспроизвести так же трудно, как и понять их сокровенный смысл». «Вас не зря называют хранителем руин». «Хранителем руин?» — удивленно повел бровью Георг фон Тербах. «Не знал, не приходилось слышать. Во всяком случае, именно так называет вас Отто Скорцени». «Скорцени знает о моем существовании? Кажется, я уже говорил, что обер-диверсант Рейха помогал мне в поиске родственников. Допускаю, не он первый нарек вас этим титулом, но впервые услышал от него». «Хранитель руин, говорите? А ведь очень точно подмечено. Впредь именно так я и стану именовать себя, поскольку именно так, наверное, меня и следует именовать».